Глава 46. Сайлас лежал лицом вниз на холщовой подстилке посреди комнаты и ждал, когда свежие раны на спине хоть немного обветрятся. Сегодняшняя процедура самобичевания и умерщвления плоти утомила его. Голова кружилась, он еще не снял подвязку с шипами и чувствовал, как по внутренней стороне бедра стекает кровь. Но он не находил себе оправдания и потому не спешил снимать подвязку. Я подвел церковь. Что еще хуже, я подвел самого епископа. Сегодня у епископа Оренгороса особый день. 5 месяцев назад епископ вернулся со встречи в обсерватории Ватикана, где узнал нечто такое, после чего сильно изменился. Несколько недель он пребывал в депрессии, а потом поделился новостями с Сайласом. «Но это просто невозможно!» — воскликнул Сайлас. «Я отказываюсь верить!» «Это правда!» — сказал Оренгороса. «Сколь не кажется невероятным, но это истинная правда. Всего через 6 месяцев!» Слова епископа страшно напугали Сайласа. Он много молился за него, но даже в те черные дни его вера в Бога и путь ни разу не была поколеблена. Лишь через месяц спустя он узнал о том, что сгустившиеся над ними тучи чудесным образом развеялись, и впереди вновь забрезжил свет надежды. «Божественное вмешательство», — так называл это Оренгороса. Впервые за долгое время епископ смотрел в будущее без страха. «Сайлас», — шепнул он, — «Господь осенил нас своей благодатью, дал возможность защитить путь. Наша битва, как и все остальные битвы на свете, требует жертв. Ты готов быть солдатом Создателя нашего?» Сайлас рухнул на колени перед епископом Оренгоросой, человеком, подарившим ему новую жизнь, и сказал: «Я всего лишь овца в стаде пастыря нашего. Веди меня туда, куда велит сердце, и я пойду». Когда Оренгороса описал все открывшиеся перед ним возможности, Сайлас окончательно уверовал в то, что это дело рук и промысла Божьего. Чудесная судьба. Оренгороса связал его с человеком, который предложил этот план. Человек предпочел назваться учителем. И хотя Сайлас ни разу не видел учителя, говорили они только по телефону, он благоговел перед ним, был потрясен глубиной его веры и широтой власти, которая распространялась, казалось, на всех и вся. Учитель, как представлялось Сайласу, знал все, у него везде были глаза и уши. Откуда он получал всю информацию, Сайлас понятия не имел, но и Оренгороса очень верил в учителя и вселил в Сайласа то же чувство. «Делай то, что говорит тебе учитель, исполняй каждую его команду», — внушал епископ Сайласу, — «и тогда мы победим». Победим! И вот теперь Сайлас смотрел на голые деревянные полы кельи и понимал, что победа ускользнула у них из-под носа. Учителя обманули, краеугольный камень оказался ложным следом, и все надежды пошли прахом. Сайласу хотелось позвонить епископу Оренгоросе и предупредить его, но на сегодня учитель распорядился перекрыть все каналы прямой связи между ними ради нашей же собственной безопасности. И вот, наконец, уступая нестерпимому искушению, Сайлас встал на ноги и поднял валявшийся на полу сутану, достал из кармана мобильник и, потупившись от смущения, набрал номер. «Учитель», — прошептал он, — «все пропало», и затем поведал всю правду о том, что произошло. «Слишком уж быстро ты теряешь веру», — ответил ему учитель. «Я только что получил неожиданные и весьма приятные для нас известия. Тайна не утеряна. Жак Соньер перед смертью успел передать информацию. Скоро позвоню, жди. Работа наша еще не завершена».